Жив, оказывается. Жив. Этот знает все изнутри. Худо. «Ее поведут в наручниках?» — спросил Геннадий, мотнув головой в сторону двери. Кочергин встрепенулся, вскочил, одергивая тунику, затянулся туго-натуго, как бы изготовясь к бою. Меч бы ему короткий за пояс, щит бы в руку и в бой. «Ее не поведут, не страшись. Напротив, снимут с запястья кое-какие браслетики и отпустят. Всего лишь дама, заблудшая овца...» Он попытался усмехнуться, разжал губы, но не вышло с усмешкой. Зубы вдруг сжались, получилась гримаса. «И за меня не страшись. Не поведут. Меня нет. За мной, если потянут, столько всего понатянется, что...» «Нет, Гена, за меня не страшись». «Да я не страшусь». Геннадий увидел на столике у дивана два фужера, стоявшие впритык друг к другу. Один был... допит, другой ополовинен. «Пить хочется», — чувствуя, что в горле пересохло, — сказал Геннадий. «Жрать хочется. Замотал ты тут с вами. А у меня два вызова не закрыты. Еще уволят меня с вашими делами. Попроси кого-нибудь из напарников. Сунь четвертной. Сунь, сунь. Уже вечер, а завтра суббота. Что я скажу? И не всякому сунешь, как мне». «Смотря сколько, Гена, весь вопрос, кому и сколько ему. Моя цена, по вашим делам, 200 в сутки. Мало? Ну, молодчага. Что ж, может, и прибавлю, так сказать, по ходу пьесы». «Немало, ошибка много». Геннадий полез в тесный карман, где угревали ему бедро 8/4. «Взяли бы вы у меня свои бумажки». «Стой, стой, не шурши. Назад я ничего не беру. Вперед пойдем, Гена. Чего испугался? Ты посыльный. Какой с тебя спрос? Соседский паренек, длинные ноги, только и всего». «Но ты мне и нужен, Гена». Рем Степанович пошел к двери, отворил, крикнул. «Аня, твои мужики жрать хотят. Мужиков надо регулярно подкармливать, а то они злиться начинают. Или не знаешь?» «Накормлю». «Пригребайте на кухню», — отозвался голос Ани. Чему-то она обрадовалась. «Что позвал этому?» «Немного же ей надо, заблудшая овца». Они вернулись на кухню. Аня уже стояла у плиты, у чудо-плиты, которую она, похоже, еще не освоила. А там был щиток с программным управлением. Там всяких кнопок и рычажков было не меньше, чем в летной кабине сверхзвукового лайнера. Аня же, облюбовав обычный электродиск, который предусмотрительно был вмонтирован в плиту на первое время для неопытных хозяек, не прошедших курс на физтехе, уже разбивала о край сковороды яйцо за яйцом, делала это весело, с увлечением, азартно, опять принялась играть. Кочергин тоже занялся делом. Он хватал с полок бутылки, сливая в миксер то одну жидкость, то другую, прикидывал, отмерял, он увлекся этой работой. Прикидывался? Этот уж наверняка прикидывался. Брови его то и дело хмуро сходились, азартная улыбочка худо держалась, ужимались губы. А Геннадий все поглядывал, все изучал их, злясь, что остался, злясь, что глаза прилипли к ее ногам, и вздрагивали у него зрачки, когда она вскидывала руки и вскидывался халатик. Верно, что когда мужчина жрать хочет, он становится злым. И зазлился Геннадий, жрать хотелось, да и сбежать хотелось. Но вот уже сковорода на столе, помидоры нарезаны, появилась брынза, появился лук, появились какие-то флаконы с разноцветными соусами, синие бокалы, зеленоватые рюмки, оплетенные бутылки, графин хрустальный с водкой. Подскочил к столу со своим фирменным напитком римский патриций, провозгласил, вскинув сильную руку: «Осушим кубки, идущие на бой!» И первый и выпил, жадно обливая грудь. Это шло ему так пить. Красив он был, этот старый. Такого, что тут спорить, она могла полюбить.